Нюша, выбирать чудо. Второе постсоветское поколение зашло с козырей. Отец Нюши, Владимир Шурочкин, когда-то имел отношение к Ласковому маю, и его дочь Нюша, выступавшая на сцене с 11 лет, была его как бы продюсерским проектом, но не в диктаторском духе 90-х, хотя бы потому, что писала песни сама. Пройдя через традиционные для эпохи горнила телешоу, на «Фабрику звезд» девушку в какой-то момент не взяли по возрастному цензу, после чего она в 17 лет выиграла в похожей передаче на другом канале «СТС зажигает суперзвезду». Нюша, как отдельная единица, предъявила доказательства своей самостоятельности сразу. «Больно» обогащал мейнстрим в R&B ломаным битом и точными паузами. «Выбирать чудо» ставил тогдашний британский электронный звук на службу оптимистическому молодежному шлягеру. Встроившись в привычный поп-эстеблишмент, певица продолжила прививать ему актуальный звук. Революцию Нюша, конечно, не совершила, но общему облагораживанию молодой эстрады поспособствовала. Владимир Шурочкин, продюсер, отец певицы. Нюша в 11 лет вышла на профессиональную сцену с группой «Гризли». Она гастролировала, в Германию ездила. Те, кто считают, что у Нюши был быстрый взлет, ошибаются. Она вкалывала, и в 17 лет у нее уже был опыт серьезной артистки. Многие мои коллеги в начале пути говорили мне: «Вов, это плохо, что ты отец, потому что ты смотришь на нее по-отцовски, это может мешать». Я в себе вырабатывал абстрагированный взгляд и, наверное, к ней относился критичнее всех. Но потом я понял, что в этой девочке есть целый набор уникальных качеств. Ее Бог наделил талантами, и похоронить их или направить в другую сторону – это грех. В конце концов, как ребенок себя проявляет – это его право. Я ее специально никуда не двигал. Ей всегда это нравилось. Она с детства пела в тюбик зубной пасты, как в микрофон. Я хотел отдать Нюшу в музыкальное училище. Мы пришли, какая-то женщина устроила прослушивание, затем сказала, что все, что мне казалось достоинствами, все эти нюансы, манерки, изюминки, нужно исправить. Сейчас школа поменялась, педагоги стараются вытащить индивидуальность, а тогда пытались стандартизировать. Они выпускали профессиональных певцов, у которых отсутствовало лицо. Когда я эту женщину выслушал, то сказал Нюше: «Дочка, пойдем отсюда, нам тут делать нечего». Хотя потом занимались педагогами, конечно, просто с другим подходом. Певцу нужна определенная база. Знание, как пользоваться дыханием и так далее. А манера, мелизматика и все, что поверх, это его личное дело, нужно оставить это артисту. Мы видим огромное количество девочек, которые поют профессионально, но таких можно найти в любом караоке. И они все одинаковые, без изюминок. «Ласковый май» и Нюша – это две разных моих жизни. В «Ласковом мае» я был случайным человеком, как будто с другой планеты. «Ласковый май» – это ребята, которые к музыке не имеют, по большому счету, никакого отношения. Сережа Кузнецов, который писал песни, работал киномехаником в детском доме, и он был самым музыкальным из них. Шатунов – реально талантливый парень. Он в подростковом возрасте играл на гитаре. Пусть блатные песни, но он пел их чисто, в нем была эта народная жилка. А все остальные – это просто ребята из детдома, которых взяли и поставили на сцену, потому что надо было эту историю добить другими сиротами. Меня пригласили в качестве автора, когда продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин расстался с Кузнецовым со скандалом. Я был противником такой музыки, я играл арт-рок, но пытался приблизиться к этому. У меня, естественно, не получалось сделать как Кузнецова. То есть, мое творчество оценили, но это был не тот «Ласковый май», что раньше. Я в чем-то пытался подделаться, голос сделал буратинистым. Но гармонии и прочие музыкальные штуки для того времени были очень крутыми, поэтому я из другой оперы. После «Ласкового мая» я многое переосмыслил. Перестал быть музыкантом-максималистом, который делил музыку на крутую фуфло. Пришел к тому, что любая музыка может быть достойной, если в ней есть зерно. Надо научиться открываться шире, чтобы воспринимать разную музыку. Чем шире человек открывает сознание, тем больше он дает себе возможности кайфануть. Когда нравится одно, а все остальное раздражает, это противоестественно. Человек изначально, по Божьей задумке, должен принимать весь мир как благо. Ему должно быть во всем хорошо. На первом этапе я хотел Нюшу отдать другим продюсерам, потому что у меня не было подобного опыта. Но пообщавшись с людьми, которым я хотел ее отдать, я понял, что они бы ее исковеркали. С тем же Фадеевым мы общались. Он человек жесткий, у него свой взгляд. Со Славой Семендуевым, который бывший муж Жасмин, вели переговоры. Когда я слышал его рассуждение о том, что он хочет из Нюши сделать, я ужасался. То же самое с Олегом Некрасовым, продюсером «Непары и градусов». На определенном этапе мы с моей женой Оксаной поняли, что нам придется самим пытаться это делать. Ну и как-то вот мы с Божьей помощью тык-тык-тык. Было непросто, конечно. Мы же в индустрии на тот момент не были своими, потому что я до этого занимался совершенно другими вещами, другим бизнесом. Было и финансово тяжело, чтобы начать мы продали квартиру. Во времена альбома «Выбирать чудо» формат написания песни был более классическим, чем сейчас. Автор пишет мелодию, гармонию. Если он еще умеет и слова сочинять, то и текст. Нюша написала мелодию, гармонию и текст. Следующий этап – аранжировка, продакшн. Этим занимался я. Я собрал команду хороших аранжировщиков. Выбирал из сотен претендентов. Что сейчас, что тогда – это колоссально трудная задача. То есть Нюша принесла алмазик, а я вставил его в оправу. Я не считаю нашу совместную работу продюсерской. Это формат группы. Когда появились The Beatles и другие группы из 4-5 человек, не было электроники, компьютеров, сэмплеров. Количество людей в коллективе было обусловлено тем, что они в таком составе могли воспроизвести музыку. С появлением новых технологий этот формат менялся. На мой взгляд, сегодня группа остается группой, даже если не все члены команды выходят на сцену. Поэтому я считаю, что творчество Нюши – это 3 человека. Сама Нюша, я и Оксана. Безусловно, Нюша – хедлайнер. Что касается переживаний, настроения песни, истории – это все она, это ее мир. Моей задачей было понять атмосферу и поддержать ее с помощью музыки. На мой взгляд, у нас получилось очень неплохо. Прошло столько лет, а песня «Выбирать чудо» на уровне сегодняшних тенденций. В ней есть глубинная суть, она всегда вне времени. В определенный период времени мы были новаторами, потому что сделали попсу более высокого качества, чем у нас до этого было принято, в том числе по уровню текстов. Тексты Нюши в большинстве случаев метафоричны. Я, например, ее наставлял вначале. «Доча, многие люди не готовы к философии, поэтому давай попробуем поделить пополам». Как фильм «Матрица», кто-то его воспринимает просто как боевик, а кто-то видит там философию такую, что утонуть можно. Я предлагал так. В одном куплете приземли ситуацию немножко, конкретизируй, ты и я, люблю тебя, а потом создавай космос. Примерно так и работали. Далеко не все это понимали и принимали, но я считаю, что несмотря на популярную направленность песен Нюши, они философичны и очень глубоки. Первая песня у нас была «Вою на луну». Мы тогда еще не ориентировались, куда идем, не совсем понимали направление. Потом была песня «Не перебивай», которая ломала формат. И нам все радиостанции отказывали в ротации, пока мы не сняли клип. За месяц собрали 1 000 000 просмотров. Для 2010 года в России это очень много. И тогда все начали ее крутить. Ну а после «Не перебивай» было чудо. Позитив, который должен был зарядить всех. При этом она была и музыкально очень круто сделана для того времени. Мы одни из немногих в стране, кто мог выработать такой звук. Смысл «Чудо» мы круто показали в клипе. Там был молодой человек-кукловод. Это близко многим девушкам, когда они понимают, что молодые люди ими манипулируют и хотят избавиться от этого. Нюша написала эту песню еще совсем молодой. Я сам занимаюсь музыкой с 11 лет, а в 16 вышел на сцену в составе группы «Час пик» и сам писал для нее песни. Став гораздо старше, я понял, что, будучи мальчиком, писал о взрослых вещах, не понимая этого. Парадоксальная штука. У моего приятеля есть 14-летняя дочь, она пишет такие проникновенные тексты, как будто у нее за спиной уже столько всякой всячины. Что касается Нюши, какие-то вещи возникали у нее, может быть, через призму других жизней. Пока человек молодой, пока он еще не перекрыт на 100%, что-то приходит оттуда. Я перфекционист, и поэтому работа с треками Нюши была долгой и очень непростой. Я понимал, что у меня дочь с серьезным потенциалом. С уверенностью могу сказать, что если бы у нас были инструменты, она бы выстрелила гораздо сильнее. Она же на английском языке писала тексты абсолютно здоровские, у нее практически без акцента произношения. Мы вели переговоры с лейблом Interscope, но для нас это было что-то неизведное, и мы боялись потерять позиции здесь. Если бы мы знали зарубежный рынок или просто рискнули попробовать, может, было бы по-другому. Но сложилось так, как сложилось. Поэтому и альбомов всего 2. Если бы мы делали материал так, как сейчас делается, можно было бы хреначить несколько альбомов в год. Наверное, в этом есть и минус. Многие вещи, над которыми мы парились, аудитории оказались не нужны. Я считаю, что Нюша не совсем народный артист, скорее нишевый. Вроде это популярная музыка, но все равно не руки вверх, не Егор Крид. Там есть тонкость. На мой взгляд, аудитория Нюши – люди с определенным взглядом на жизнь. Одухотворенные, лояльные, демократичные по сути своей, доброжелательные, миролюбивые. И мы сами по себе такие. Поэтому одобрения от каких-нибудь экстремалов мы не ждем, нельзя же всем понравиться. Мы не ласковы, май, чтобы вся страна с ума сходила. Хотя порой было ощущение, что у нас такая ситуация. Мне кажется, это за счет того, что нас тепло приняла эстетская и профессиональная среда. Я знаю, что после нас радиостанции и телевизионщики стали внимательнее относиться к чему-то более фирменному. Мы внесли свежую струйку. Я помню коллег, которые говорили: «Блин, надо под формат русского радио подстроиться, чтобы меня взяли». Был случай, когда мне коллега приносил классный трек, а затем относил на русское радио и возвращался с мыслью: «Буду переделывать, чтобы попасть под формат». Я говорил: «Ты же песню убьешь». А он отвечал: «А что делать?» В итоге он переделал, а аудитория песню не приняла. Мы дали больше свободы в творческом плане. Когда мы начинали, так никто не делал из молодых в России. Мне кажется, сейчас время, когда музыкальное эстетство мешает совпадать с аудиторией. Интернет диктует свои правила. Дело в том, что когда аудитория готова к какому-то музыкальному явлению, его должен кто-то воспроизвести, опираясь на уровень аудитории, но с некими навыками музыканта. Таким был Сережа Кузнецов, который написал «Белые розы». Он не учился в консерватории, он был чуваком от цехи, но с музыкальной искоркой, с талантом, с народностью. Поэтому он и попал в подавляющую часть аудитории. Сейчас происходит то же самое. Масса в большинстве своем проста, ей не хочется ничего такого эдакого. Но это простое все равно должно быть талантливым. Того же Кузнецова в свое время профессиональная среда поносила, композиторы говорили: «Фу, какая гадость». А сами шли и тайком дома пытались написать нечто подобное, но почему-то не получалось. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.